Скороговоркой затараторила Анжелика, вильнув взглядом. По ее лицу было видно, что она бессовестно врет. «А домашние задания почему не выполняешь?» Я решила этот вопрос немного отложить. Перегибать палку сейчас было нельзя. «Ну, я не поняла, как его делать». «А на завтра домашнее задание было?» Я перелистнула страничку. «Так, у тебя завтра две спаренные алгебры, русский язык, физкультура и биология. Как минимум три домашки должны быть». «Ну...» «Так были или нет?» «Были». «А ты сделала?» «Ну, я не успела еще». «Я прекрасно видела, как ты лежала и рассматривала журнал», — нахмурилась я. «На него ты время нашла, а вот на домашнюю работу нет. И вот скажи, зачем мне оставлять тебя, если от тебя толку нет и не будет?» «Почему не будет?» «Потому что с такими отметками ты не то что в институт, ты даже в паршивое ПТУ не поступишь. А без образования где ты работу найдешь? Пойдешь в дворники? Так туда физическая сила нужна, а ты, вон, куришь, лет через шесть задыхаться начнешь, так что не справишься». «Дался мне этот институт», — надула губы Анжелика. «Я и без образования прекрасно в жизни устроюсь, и не дворником». «А кем? На панель пойдешь? Судя по вздернутому подбородку Анжелики, перспектива панели не казалась ей отвратительной. Я вспомнила, что в это время вовсю началась пропаганда разрушения морально-этических ценностей и вовсю шли фильмы уровня «Интердевочки» или сериала «Бригада». Ладно, с этим вопросом тоже разберемся. Не все же сразу. Ломка мировоззрения за 5 минут не происходит. Поэтому я посмотрела на Анжелику и сказала: «Ладно, твое дело. Бери листок бумаги, ручку и неси сюда». «Зачем?» — удивилась она. Судя по ее лицу, она ожидала длинной нотации, ругани, но только не этого. «Просто ты не знаешь, деточка, что я очень люблю ломать шаблоны». «Будем договор составлять», — отрезала я зловещим тоном. «Какой договор?» — испугалась Анжелика, и я ее понимаю. Сложно моментально перестроиться и принять, как тихая и терпеливая женщина внезапно превратилась в едкую фурию, которая не позволяет сесть на голову. «Ну, ты же только что просила, чтобы я оставила тебя и Ричарда у себя, да?» Анжелика кивнула. «Предположим, я послушаю тебя и оставлю», — сказала я. «А что мне за это будет? Мне-то с этого какая польза?» «А...» «Вот ты и напишешь, чем лично ты готова вложиться в наши договорные отношения». «Но, отец...» «Ты можешь поехать к отцу, я только за», — кивнула я. «Главное, Ричарда с собой забери». Анжелика растерянно захлопала ресницами, кстати, накрашенными. «Но если ты таки решила, что хочешь остаться у меня, тогда пиши». «А что писать?» «Я, скороход Анжелика Петровна, прошу разрешения мне и моему брату, скороходу Ричарду Петровичу, остаться на проживании в квартире скороход Любови Васильевны на такой-то срок. Срок укажи конкретный. Лучше в месяцах или даже до какой-то даты». Я сделала паузу с затаённым злорадством, глядя в растерянные глаза Анжелики, и продолжила. «Затем пропиши, что ты готова выполнять взамен этого. По пунктам. Раз, два, три». «А что я могу выполнять? Я несовершеннолетняя». «Можешь и много чего», — сказала я. «Тот же мусор вовремя выносить можешь?» Анжелика кивнула. «Или посуду за собой и Ричардом помыть можешь? Кровать заправить, подмести». Я остановила перечисление и взглянула на притихшую Анжелику. «Я не собираюсь за тебя формулировать пункты доклада. Тем более у тебя может быть другое видение и другое отношение. Например, ты категорически против того, чтобы выносить мусор». Анжелика кивнула. «Но имей в виду, если хоть какой-то из пунктов меня не устроит или покажется, что мне это невыгодно, я подписывать такой договор не буду. Так что опека и попечительство». Анжелика шумно сглотнула и прошептала. «Но мы же можем обсудить все пункты?» «Можем», — согласилась я. «Но если я увижу, что там их маловато или они глупые, я даже тратить свое время на весь этот цирк не буду». «Поняла», — кивнула Анжелика и убежала в свою комнату составлять договор. Нужно ли говорить, что пунктов там было много? Слишком даже много. После подписания договора Анжелике пришлось переписать его в двух экземплярах, я продолжила исследовать мой новый ареал обитания. В самом нижнем ящичке тумбочки среди недоиспользованных пузырьков с лекарствами и запаленных флакончиков из-под дешевых духов я обнаружила пачку писем. Моя предшественница хранила их все. Замечательно. Я обрадовалась. Сначала я рассортировала все письма на кучки по адресатам. Получилось 5 кучек. 2 из них не представляли особого интереса, по крайней мере, пока. Это были поздравительные открытки с днем рождения, 8 марта и Новым годом от каких-то подружек. Единственное, на что я обратила внимание, что все адреса этих подружек были из одного и того же места — село Большие Дрозды Калиновского района. Очевидно, это было село, где родилась и училась в школе моя предшественница. Вторая кучка была от подруги с Иркутска, недописанное письмо, которое я уже читала. Эту стопочку я тоже отложила, на досуге займусь. Думаю, что из этих писем тоже можно почерпнуть много полезного о жизни моей предшественницы. Третья кучка была совсем небольшая. Любаша вела переписку с какой-то семеноводческой конторой, выписывала семена овощей и цветов. Я внимательно посмотрела на последнюю квитанцию. 15 января. Очевидно, у нее либо была собственная дача, либо для родителей в деревню Большие Дрозды. Четвертая кучка, самая пухлая, была от какого-то Виталия Н. Причем письма приходили не на домашний адрес Любы, а на абонентский ящик номер 3. Любопытненько. У Любаши были секреты. Я вытащила наобум одно письмо. Так и есть. Слезливые уверения в вечной любви и уверенность, что скоро они заживут, как в сказке, вдвоем с Любашей, когда поженятся и переедут к Виталиковой матери в Оренбургскую область. Да. Оказывается, скелеты в шкафу есть не только у Петра Ивановича Скорохода, но и у самой Любаши. Но эти письма я тоже отложила. Разберусь позже. Сейчас же меня интересовала последняя стопочка от супруга. Стопочка небольшая, всего 5 писем. Очевидно, Петр Иванович эпистолярным времяпровождением себя особо не утруждал. Я раскрыла первое по дате письмо. Написано 2 года назад. Писал Любашин супруг сухо и немногословно. Писал о том, что у него все нормально, погода вот только опять портится, все время пурга. Далее шло пространное описание на полстраницы, как во время пурги плохо работать, на вышке и какой он бедный несчастный. Далее шли еще какие-то глупые мелочи, и на этом все. Я отложила письмо и покачала головой. Странное отношение у любящего мужа. Не спросить, как дела у супруги, не поинтересоваться ее здоровьем, времяпровождением, вообще ничего. Остальные письма не сильно отличались от первого. С той лишь разницей, что в некоторых Петр Иванович занудно учил супругу жизни, а в одном из них велел Любаше поехать в село к его матери посадить картошку. Вот такие вот высокие отношения. Ни тепла, ни заботы. И зачем Любаша жила с ним? А учитывая, что он тот еще ходок, вопрос становился особенно актуальным. Так, ничего не почерпнув из писем, я аккуратно их сложила и сунула на место обратно. Позже займусь основательно. Сейчас же передо мной встала другая проблема. И проблема эта касалась моей работы. Во-первых, где находится Калиновский фаянсовый завод? На удостоверении был адрес, но города я не знаю и опять буду блуждать по улицам, тщетно пытаясь выяснить направление. Хоть бы карта города какая-нибудь была. Я еще немного порылась в вещах бывшей хозяйки квартиры, но, как и ожидалось, никакой карты я не нашла. И вот что делать? Вторая проблема заключалась в полном отсутствии денег. На сегодня-завтра я хоть чего-то наготовила, детей накормить можно. Но вот что делать потом? И чем оплачивать им обеды в школе? А ведь на заводе мне придется работать целый день, и тоже без обеда нельзя. Я крепко задумалась. Как разрулить данную проблему, я не знала. Решила спросить Анжелику, куда она потратила те деньги, которые перевел ей отец. Может, у нее что-то осталось? Иначе не вырулим. Идти общаться с ушлой девицей неохота, тем более на данный момент установлено хрупкое перемирие, которое разрушать не хотелось бы. Потому что как только она почувствует, что мне что-то от нее надо, сразу начнет права качать, а мне бы не хотелось. Нет, ну вот какой же гад этот Скороход. Мало того, что 2 своих быстрюков в семью притащил и подсунул жене, так и денег ей, по всей видимости, вообще не дает. Хотя, с другой стороны, я так и не поняла, почему Любаша жила в такой бедности. Она же работает на заводе, там в любом случае и зарплата есть, и соцпакет. По крайней мере, до развала СССР так точно было. Уж нормальный холодильник купить можно было, и мебель, и ремонт сделать. Может, она выпивала? Но в квартире алкашей обычно не так. Здесь же была обыкновенная квартира, только очень бедная. Мои мысли прервал звонок. Я заторопилась открывать. Зря, кстати, торопилась. Анжелика даже не соизволила выглянуть. На пороге стояла женщина примерно лет 30, только очень полная, практически как колобок. «Люба, привет!» — затарахтела она, пытаясь отдышаться. Как-никак квартира-скороход была на втором этаже, и ей с такой комплекцией подниматься было сложновато. «Привет!» — сказала я. «Очевидно, это какая-то подруга, раз на ты». И посторонилась. «Заходи». «Да нет, я на минутку и побегу, мне же еще Федьку забирать». «Говори». Это единственное, что я додумалась ответить, так как не знала, что это за женщина и кто такой Федька. «Да я это... На секундочку». Совсем сбилась женщина. «Короче, это...» «Я поняла, продолжай». «В общем, Катька просила передать, что Ростислав завтра на 20 минут раньше заедет». «Давай конкретно». Так как я не знала, кто такой Ростислав и куда он заедет, и что за Катька, так что пришлось опять изворачиваться. «Так я же и говорю!» Чуть даже обиделась женщина. «На 20 минут раньше. Будь готова». «Давай еще конкретнее. На 20 минут это во сколько?» Нажала я. «И куда заедет?» «Ты чего?» Вскинулась удивленно женщина. «Чтобы не было, как тогда», загадочно сказала я, втайне надеясь, что эта женщина не станет переспрашивать подробностей. «А, ну да», неуверенно кивнула она и сообщила. «В 7:40 он заедет. И это, автобус будет не наш, а желтый, наш на ремонте». «Теперь поняла», — кивнула я. «А куда конкретно он за мной заедет?» «Ростислав сказал, что к подъезду», — пояснила женщина и добавила. «Так что не опаздывай». «Хорошо», — поблагодарила я. «Буду вовремя». Женщина убежала, а я вернулась обратно, искать выход из ситуации. Единственное, что радовало во всем этом — что водитель заедет прямо под двери моего дома, и мне не придется завтра блуждать в поисках места сбора. Как я поняла, предприятие находилось далеко, и работников доставляли автобусом, желтым. Хм, в принципе, я могу нажарить оладушек еще, прокисшее молоко осталось, и дать Анжелике и Ричарду с собой на обед. А для себя возьму немного борща в баночке. Раньше мы так делали, в молодости. Думаю, и сейчас ничего не изменилось». Я немного повеселела и решила выбрать, в какой одежде завтра поеду на завод. Но не успела даже раскрыть шкаф, как в дверь опять позвонили. Неужели эта заполошная женщина еще что-то вспомнила? Я вздохнула и пошла открывать. На пороге, к моему изумлению, стоял лысоватый мужчина с солидным таким пузиком и крепко держал за руку пацана примерно лет 10-11. И мужчина этот был очень зол. «Ваш спиногрыз?» — гневно спросил он. «Он мне 700 рублей должен».